Сферы тонкого мира есть сферы испытания мыслей. Почему? Потому что та мысль выливается тотчас же в действие и тотчас же вызывает видимые, частично даже себе, видоизменения тонкой оболочки. Именно там тайное становится явным и видимым. Мысль-то, казалось бы, и внутренне скрытая, а следствия ее отражаются на облекающей дух внешней форме. Именно под воздействием собственных мыслей одни обезображиваются, другие, наоборот, приобретают прекрасный сияющий облик. Тот, кто научился владеть своими мыслями и чувствами, не допустит негодных и обезображивающих. Тот, кто привык потворствовать самым низким и их допускать, внешним обликом выразит их. Конечно, и на земле мысли воздействуют на плотную оболочку, но только в редких случаях мгновенно и явно, когда, скажем, человек, получив потрясающую весть, умирает от сердечного приступа. Но если внимательно наблюдать за человеческим лицом, и особенно за некоторыми, можно видеть, как выражение лица изменяется под воздействием мыслей. Мысль от сердца, окрашенная чувством, воздействует более сильно. Все это говорит о том, сколь настоятельно нужны самоконтроль и овладение своими чувствами, и какие далеко идущие следствия это имеет. Ведь если человек – существо огненное, то и все процессы, происходящие в нем, основаны на выявлениях Агни, и овладение своими мыслями и чувствами означает прямой подход к овладению огненной стихией сперва внутри себя, а потом и вовне.